Глава 27. Ректор целует меня глубоко, жадно, и я тону в море ощущений. Чувствую, как мое тело покрывается мурашками, когда язык Ферста с напором размыкает зубы и скользит по моему, исследует, дразня. Голова кружится, а дыхание сбивается. Книга выпадает из рук и со шлепком падает на пол. Прикосновение его сильных рук обжигает, вызывая дрожь во всем теле. Я не могу сдержать тихий вздох, когда он притягивает меня ближе. Тону в океане новых ощущений, которые затмевают все, что я испытывала до этого. Именно сейчас кажется, что у меня и не было мужчин до этого момента. Точнее, я не знала, что от одного поцелуя можно испытывать такой фейерверк эмоций. Пытаюсь оттолкнуть ректора, но его обжигающие прикосновения парализуют меня. Мои руки будто налились свинцом, и я не могу заставить себя отстраниться. Вместо этого скольжу пальцами по груди к мощным плечам, чувствую разгоряченную кожу его шеи и вцепляюсь пальцами в ректора, притягивая еще ближе, будто пытаясь слиться с ним в единое целое. Его сильные руки обвивают мою талию, и я замираю, растворяясь в этих объятиях. Воздуха отчаянно не хватает, но это кажется несущественной причиной прервать поцелуй. Ректор первым отстраняется, тяжело дыша, и все еще удерживая меня. Наши взгляды встречаются, и в его глазах я вижу отражение своих собственных эмоций. Страсть, сомнение, жажда. Мне кажется, что в этот момент мы оба одинаково растеряны и сбиты с толку, но одновременно и охвачены непреодолимым влечением. Смотрю на ректора и пытаюсь найти в себе хоть какие-то слова. Меня качает от гнева до понимания того, насколько мне это все понравилось. Преступно понравилось. Внутри меня сталкиваются два желания — оттолкнуть его прочь и в то же время притянуть еще ближе, отдаться этому безумному порыву. Я чувствую, как пылают мои щеки, и невольно опускаю взгляд, будто пытаясь скрыть от него свою реакцию. А потом собираюсь силами, глядя прямо в глаза ректору. Понимая, что он специально спровоцировал этот поцелуй, чтобы заткнуть меня, гнев все же перевешивает. «Да как ты...» Я чисто рефлекторно замахиваюсь, чтобы в сердцах отвесить ректору пощечину. Он с легкостью перехватывает мою руку за запястье и проводит по нему большим пальцем. Мое тело мгновенно откликается на это так, что ноги становятся ватными. Негодяй, он еще и улыбается. Даже если ты снова будешь утверждать, что тебе не понравилось, не поверю. Усмехается он и, убеждаясь, что я уже твердо стою на ногах, отпускает меня. Успокоилась? Нет, чуть ли не рычу я. Тогда очень советую тебе до завтра успокоиться. А с утра жду у себя утром. С характеристиками, произносит мужчина. А если ты за оставшееся до утра время еще успеешь куда-то вляпаться, привяжу к себе заклинанием и будешь везде ходить со мной. Не страшно. Еле удерживаюсь я, чтобы не показать язык ректору. Спалюсь же, хотя сейчас об этом хочется думать меньше всего. «Зря». Ректор подмигивает и исчезает в тени. «Что? То есть этот невыносимый Ферст может ходить, где ему вздумается, и попасть туда, куда захочет? Вот просто не напрягаясь?» В тишине слышу присвистывание. Сильвио нервно подергивает листочками с выражением лица, которое можно было бы перевести как «Ну, с этой все понятно. Вызывайте психбригаду». «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше молчи». Замечаю я, подняв указательный палец, а потом опираюсь обеими руками на столешницу и пытаюсь собрать растекшиеся мозги в кучку. Я вот сейчас не знаю, от чего больше я в шоке. Фамильяр хлопает глазами и явно пытается подобрать слова. Вряд ли я тебе чем-то помогу сейчас, учитывая, что последние полчаса я словно непрерывно каталась на американских горках. На чем? Сбиваясь с мысли, спрашивает Сильвио. Не бери в голову. Просто помотало меня эмоционально изрядно. Так что там тебя удивило? Уточняю я, поднимая с пола книгу, которую взяла в библиотеке. Да вот не могу понять. Больше меня вводит в замешательство то, что ректор поцеловал Алессандру. Точнее, тебя в теле Алессандры, но он же этого еще не знает. А они вроде как чуть ли не кровные враги. Я хмыкаю и прикрываю рукой глаза. Я сама все еще теряюсь от накала чувств. То, что меня пытались подставить, потом меня ранил студент, и Иргания чуть не засекла, меркнет перед поцелуем. Но Сильвио шокирует меня еще больше продолжением фразы. Или то, что у ректора магия теней. Он делает паузу и добивает меня. Нестабильная магия.